Пологие склоны поросли деревьями, вершины их не пропускали солнца, и в лесу было очень холодно. Шепот ветра поплотнее завернулась в одеяло и медленно ехала следом за Крейгом. В 3 милях позади кавалерия достигла ручья и остановилась. Крау указывали на след, оборвавшийся у берега ручья рог и вверх по течению. После недолгого совещания лейтенант приказал отряду двигаться вдоль русла этого ручья. Они взяли ложный след. Как только отряд скрылся из вида, к ручьям вышли шаены. Они не стали входить в воду, чтобы запутать свои следы, но разгадали уловку Крейга и двинулись вдоль русла ручья Вест, все время осматривая противоположную его сторону в надежде увидеть 2 всадников, выходящих из воды и направляющихся в горы. Мили через 2 им удалось обнаружить на берегу участок мягкой и влажной земли. Они переправились через ручей и углубились в лес. К середине дня Крейг выбрался на знакомое ему еще с детства место, большое и открытое всем ветрам каменистое плато под названием Сильвер Ран. Отсюда открывалась прямая дорога в горы. Они находились на высоте 11 000 футов, хоть и не знали об этом. Отсюда открывался вид на ручей, по руслу которого они шли, и тут, справа от себя, в том месте, где сливались ручьи, Крейг заметил крохотные человеческие фигурки. Бинокля у него не было, но видимость была отличная благодаря хрустально чистому горному воздуху, и он разглядел, что это вовсе не шаены. Нет, 10 синих мундиров, и с ними еще 4 скаута. Армейский патруль. Он возвращался вниз вдоль русла ручья, видимо, осознав свою ошибку. Только теперь Крейг понял, что и армейские будут преследовать его за то, что он отпустил девушку. Он достал ружье Шарпс, вставил 1 патрон, нашел камень, на который удобно было опереться, и прицелился. «Первым делом всегда снимай лошадь», — учил его старик Дональдсон. «В этой стране человеку без лошади никуда». И он прицелился в голову лошади, на которой скакал офицер. Грянул выстрел. Эхо его многократно повторили горы. Раскаты гремели, как гром. Пуля попала лошади в голову у левого плеча. Животное рухнуло на землю, увлекая за собой офицера. Лейтенант при падении сломал ногу. Вояки тут же рассредоточились и побежали к лесу. Все, за исключением сержанта, который пытался вытащить своего командира из-под лошади. Лошадь была еще жива. Сержант пристрелил ее, чтобы избавить от мучений, а потом потащил офицера к деревьям. Ни одного выстрела больше не последовало.